Глава седьмая. Подложил. Шли из магазина с Лёшкой и болтали обо всякой ерунде. Санишка поделился тем, что ему очень нравится девочка из его группы. Зоя давала ему советы, как понравиться девочке, и что ни в коем случае не нужно ее обижать. На душе было хорошо и спокойно, несмотря на все перипетии, да и день был теплым и солнечным. Часть деревьев стояли еще зелеными, а часть покрылись багрянцем. На их этаже стоял какой-то дядька в спецовке с надписью «Чего-то там энерго» и ковырялся в счетчике. «Отчего там дядя делает?» — спросил Лешка. «Не знаю», — пожала плечами Зоя. «Давай спросим». «Мужчина, а что вы там делаете?» Он обернулся к ним и поздоровался. «Да вот, собираюсь отключать электричество неплательщикам», — ответил он. «Надо же, еще кто-то не платит за свет», — удивилась Зоя. «Есть такие», — вздохнул он. «А вы из какой квартиры?» «Из этой», — женщина кивнула на свою дверь. «Так вам я сейчас и буду отрезать свет», — удивленно сказал электрик. «Как? Мы же за все платим вовремя», — удивилась Зоя. «У меня вот в наряде написано, что не уплата за полгода. Вам и уведомления присылали, и оповещения слали». «Как за полгода?» У Зойки потемнело в глазах, зазвенело в ушах. «Мы все всегда оплачиваем». «Ну, покажите чеки тогда. Мне-то все равно, мне меньше работы. Мне не за количество отключенных квартир платят, а за рабочий день». Вдруг до Зои дошло. Она завалилась на бок и сползла по стене на пол. Горло перехватило, и слезы сами брызнули из глаз. «Он же...» Заикаясь сквозь слезы, проговорила она. «Он же сказал, что оплачивает все счета». «Господи, милая гражданочка, ну что же вы так? Ну не надо. Встаньте, здесь полы грязные. Мальчонку напугали. Никто же не помер, ну что вы?» Подскочил к ней электрик. «Мамочка, ты чего? Вставай!» — кинулся к ней Лёшка. «Он говорил, что платил за все, Борис за все платил!» — рыдала она. «За сколько же не оплачено?» «За полгода». «С марта месяца?» «Нет, с февраля», — мужчина помотал головой. «Сколько там?» — вытирала она слезы трясущейся рукой. «Не могу сказать, нам сумму не озвучивают», — пожал плечами электрик, заглядывая в свои бумажки. «Господи, да встаньте же вы, наконец! Не могу видеть, чтобы женщины вот так убивались!» «Не плачь, дочка, все образуется! Муж не платил!» «Да», — кивнула Зоя, поднимаясь с пола на ватных ногах. «Давай, милая, сделаем так. Я себе напишу, что не было доступа к щитку. Мало ли, что там шкаф стоял или какие-то стройматериалы лежали. Появлюсь я у вас только в четверг. Так что давай до четверга погаси хоть одну треть долга. Или сходи к нам в офис и напиши заявление. Девчата там подскажут, какое». Зоя кивала головой, как китайский болванчик, а слезы текли ручьем по лицу. «Не плачь, милая, все образуется», — вздохнул электрик. «У меня денег таких нет», — прошептала она. «В офис тогда к нам сходи. И это, ты газовиков в квартиру не пускай, они газ тоже могут отключить. Они потом за подключение такие деньги дерут. Все, не реви, пошел я. В четверг, если тебя не будет, то оставь записку с чеками. Хотя, может, и не пошлют меня больше к вам». Вздохнул он, собирая чемоданчик с инструментами. Электрик ушел, а Зоя запустила Лешку домой, оставила продукты и кинулась вниз к почтовым ящикам. Трясущимися руками выгребала все из ящика и побежала домой. Открывала каждый счет, и глаза все больше и больше затягивала пелена слез. Он все предусмотрел. Он готовился к уходу заранее. «Зоя, какая же ты дура!» — выла женщина в подушку. «Мамочка, не плачь, где у тебя болит? Давай я поглажу и подую, и все пройдет», — ластился Лешка. «Душа, Лёша, у меня болит, душа!» — ревела она. Зоя что-то вспомнила и кинулась в кладовку. «Бабулечка, миленькая, помоги!» — шептала она, ища маленькую коробочку с бабушкиными украшениями. Шкатулка была надежно спрятана в дальнем углу кладовки за разными старыми журналами и банками. Там лежал массивный перстень с изумрудом и россыпью мелких бриллиантов, такие же серьги и цепочка с кулоном из той же серии. Зоя спрятала шкатулку сначала от цепких жадных рук матери, а потом почему-то не захотелось показывать эти украшения Борису. Шкатулка никак не находилась. Все время на нее что-то сыпалось, а противная штанга с вещами падала прямо на голову. Зоя ее повесит, а она снова упадет, и прямо по тимечку женщине, тюк-тюк, снова вернет ее на место, она опять падает на голову и не дает искать шкатулку. «Бабулечка, миленькая, помоги», — просила Зоя, вытирая слезы. Она хотела найти украшение и сдать в ломбард, чтобы погасить долги по коммуналке. Однако чертова штанга опять падала и падала ей на голову. «Наверное, много вещей на ней висит. Нужно часть убрать, и тогда можно будет спокойно найти шкатулку». Она сдернула несколько вешалок с одеждой и отнесла на диванчик в детскую. Собралась уже возвращаться назад в кладовку, но взгляд зацепился за вещи. «Черт возьми, а почему бы и нет?» — разозлилась она. На диване лежали старые костюмы Бориса, каждый в отдельном пакете. Он периодически их перебирал и осматривал, так что они были в хорошем состоянии. Зоя сгребла три костюма с дивана и запихнула их в большую сумку. «Лёшка, я быстро. Сиди дома, пей молоко и ешь шоколадку. Все только не слопай», — сказала она. Зойка забежала в ванную, умыла с ледяной водой, она схватила сумку с костюмами и побежала на улицу. За углом находилась комиссионка. Влетела в магазинчик и сразу вывалила все вещи на стол продавцу. Рядом стояла хозяйка магазинчика и о чем-то разговаривала по телефону. Она смерила Зою презрительным взглядом. «Сколько?» — ткнула она пальчиком. «5!» — выдохнула Зоя. «Им красная цена 800 в базарный день». «Хорошо», — кивнула Зоя и все сгребла назад в сумку. Она выскочила из магазинчика. Зойка точно знала, сколько стоили эти костюмы. От обиды потекла предательская слеза по щеке. Зоя сердито ее смахнула и отправилась в торговый центр, уже ни на что не надеясь. Пробежала мимо магазина с мужской одеждой, в котором они часто с Борисом бывали. Увидела хозяйку салона и притормозила. Задумалась и вошла в помещение на ватных ногах. «Чем черт не шутит?» — вздохнула она. «Здравствуйте!» — поприветствовала ее хозяйка с улыбкой. «Чем можем быть полезны?» Зоя набрала в легкие воздуха, зажмурилась и перевернула свою сумку прямо на прилавок продавцам. Из сумки вывалились костюмы в пакетах. Девчонки с изумлением смотрели на этот перформанс. «Мужа, что ли, ограбила?» — весело спросила хозяйка. «Нет, он меня», — вздохнула Зоя. «Знакомые костюмчики», — хмыкнула женщина, вытаскивая их из пакета. «Сколько?» 5 за 1. «Они ношеные. 3». 3,5, — продолжила торговаться Зоя. «И деньги сразу». «Идет», — кивнула женщина. Она быстро осмотрела костюмы, пошарилась по карманам, из одного вытащила 5000-ную купюру. «Опа, заначка!» — с хохотом сказала хозяйка. «Держи!» Зоя забрала бумажку трясущимися руками. «Рубашки я не возьму, по ним видно, что они ношеные, как бы хорошо они ни выглядели. Попробую их на Авито продать. 500 рублей. Галстуки тоже забирай». Хозяйка отложила рубашки с галстуками в сторону. Девчонки помогли Зое все сложить в пакет. «Девочки, костюмы отпарить и повесить на стойку с распродажей, а то у меня там 2 костюма осталось. Номер карты или номер телефона скажи», — обратилась хозяйка салона к Зое. «Номер карты». У Зойки глаза стали круглыми. «Он у меня и карту забрал». «Ясно. Девочки, наличка есть в кассе?» «Нет», — ответила одна из продавцов. «Вся оплата по безналу сегодня». «Ладно, пошли, дорогая, до банкомата», — кивнула хозяйка. «Я еще парочку костюмов могу взять. Они у тебя практически в идеальном состоянии. Сейчас девочки их отпарят, повесят ценники и бирки, и будет как новые, только из старых коллекций». «Спасибо», — прошептала Зоя. «Все деньги забрал?» — участливо спросила хозяйка. «Да, и еще долги по коммуналке». Опять побежали предательские слезы. «Вот козел, не реви. Правильно сделала, что его костюмы решила продать. А еще карту заблокируй». Хозяйка салона сняла из банкомата 10,5 тысяч и отдала их Зое. «Я еще полчаса здесь буду, так что поторопись». «Спасибо». Зоя побежала домой за еще одной парой костюмов.